А говорить больше не хотелось. Мамонт зажал в кулаке медальон валькирии и сел на лавку, тупо глядя на бегущий поток. Стало пусто, тоскливо, и от ощущения потери в солнечном сплетении назрел болезненный желвак. «Мамонт, ты никак не можешь врубиться в ситуацию!» — чуть ли не закричал Иван Сергеевич. «На нас надвигается ледник, а ты мечтаешь о какой-то самостоятельной цивилизации. Через десяток лет ни ты, ни твои гои со своими сокровищами никому не станут нужны. Нет, вернее, не так. Все достанется Западу и Ближнему Востоку. Россию сотрут с карты, как когда-то арийские города». Чтобы как-то разогнать это тоскливое смертное чувство, мамонт сунул обмороженные, с полопавшимися пузырями ноги под горячую воду и стиснул зубы от сильнейшего жжения. Афанасий все это видел и медленно наливался уже знакомой свинцовой серостью. Никогда он таким не был за все 18 лет дружбы. Веселый балагур, скабрезник, изобретательный шутник, защитник, когда надо, халтурщик во имя высоких идей, тонкий аналитик и рубаха-парень без царя в голове — это все Иван Сергеевич. Но тяжелым, как глыба, напитанным гневной решимостью, какой-то бычьей, упрямой безрассудностью, таким его мамонт еще не видел. «Они — каста гоев, избранные, посвященные, родители северной цивилизации. Но почему у нас из гоев болит сердце? Почему они пальцем не шевельнут, чтобы остановить нашествие? Недостойная работа? Надо их заставить пойти на контакт. Ты можешь это сделать, мамонт, и сделаешь. Дальний Восток знает о сокровищах валькирии более 1000 лет и много раз пытался добраться до них. Ты единственный человек, кто спускался в соляные копи, кто имеет связь с гоями. Ты избран валькирией. Мамонт, спасение только в союзе с настоящим Востоком. Ты пойдешь к ним вместе с Тою. Ты пойдешь, понял? Лучше б ты разбился, — проговорил мамонт, вдруг ощутив, что совершенно спокоен. Лучше бы сгорел в вертолете и не воскресал. Не сгорел я и не разбился, — закричал он, делаясь страшным. И вижу в этом рок. Все, что я делаю, — это не моя воля. Тебя обманули, Иван. Ввели в заблуждение. Ты остался жив, обрадовался и возомнил о простой случайности, как о знаке рока. Вот и вся твоя беда. И потом легко убедили совершить предательство. Дальний Восток, союз с ним. Решение неожиданное. Тебе показалось это истина. Ты меня продал. Слушай, мамонт, вдруг взмолился Иван Сергеевич, ну попробуй понять меня. Отбрось ты свои заморочки. Ну что сделали гои? Что конкретно? На Россию давят с конца прошлого века. Одна война, другая, революция, интернационал. Что они сделали? А могли, имея такие возможности. Россия сдыхала от голода, гнила в лагерях. А они что? Наблюдали? Хранили сокровища и собирали их. Вот именно. Собирали и сидели над ними, как скупой рыцарь. Нет, мамонт, все это надо изменить. Мы обязаны заставить их работать на интересы России. Именно сейчас, когда все умерло. Когда у народа нет никакой веры и надежды на будущее. И когда уже невозможно противостоять наступлению нового мирового порядка. Но в союзе с Дальним Востоком мы его остановим. Здорово тебя обработал Тойя. Сделал из тебя страстного изгоя. А нет ничего опаснее в мире, чем инициативный дурак. Зато ты, умник, морозишься в горах. Они и в самом деле вышвырнули тебя. Я знаю, за что наказан.